Глава 1120. Молчание. После взрыва пяти звезд тело древнего дьявола Тадзя просто взорвалось волной дьявольской ци. Она бешено взлетела и слилась с силой предыдущего взрыва трех звезд, беспрепятственно приблизив древнего дьявола к существу уровня 9 звезд. В этот момент Тадзя уже фактически проиграл Цинолинию. У него не было ни единого права заполучить тело Цинолиния, и его ждала лишь смерть. Но Тадзя не собирался сдаваться. Пусть он умрет, но он должен забрать этого Ванолиня с собой, даже если его ждет смерть. Как один из народа древних дьяволов, он должен использовать еще несколько сильнейших своих божественных способностей. Сейчас Ванолинь мог помешать ему, мог убить его еще до того, как Тадзя применит свои сильнейшие техники, но он не стал этого делать. Возможно, из-за своего собственного пути или из-за уважения к одному из древних народов, это было неважно. Он решил дать Тадзя достаточно времени, чтобы тот применил те божественные способности, которых Ванолинь все-таки ожидал с волнением. Гневный рев Тадзя прокатился эхом, его тело вновь сжалось, в одно мгновение сделавшись размером с обычного человека. Это было почти реальное тело, только полное ощущение силы. Абсолютно черное тело, рог дьявола на голове и ярко-красные глаза — все это прибавляло древнему дьяволу Тадзя пугающие удивительные ауры. «Пурпурная ци!» После грозного рёва Тадзя вся черная дьявольская ци на его теле тут же поменяла цвет. В мгновение ока она стала наполовину пурпурной и закружилась вокруг и внутри него. Тадзя вскинул руки, сложил пальцы вместе, и перед ним сложился рисунок в форме ромба. Вся пурпурная аура от его тела вмиг вырвалась вперед и сквозь пальцы потекла прямо в этот знак. Один миг, и фиолетовый ромб ярко сверкнул в его руках. «Дьявольское возмездие!» Взревел Тадзя. В точке между его бровей тут же появилась воронка, из которой вылетела дьявольская душа, которая также ворвалась в тот пурпурный знак, отчего он сверкнул еще более яркой вспышкой. «Умре!» Тадзя рванул вперед, вытолкнув обе руки по направлению к Ванолиню. В тот же миг тот пурпурный ромб вылетел вперед, словно молния, и помчался на Ванолиня. Сначала этот знак был размером всего лишь в ладонь, но в полете он становился все больше и больше, пока в конце концов не накрыл собой все небо, опускаясь прямо на Ванолиня. Ванолинь изменился в лице, но медленно закрыл глаза и почувствовал силу дьявольского возмездия внутри этого ромба снаружи. Также он ясно ощутил, что когда это дьявольское возмездие накроет его, то место, где он находится, тут же окончательно отделится от окружающего пространства. Одновременно с этим знак в форме ромба стал быстро уменьшаться, а там, где он пролетал, небо и земля перед ним трескались и разрушались, с каждой секунды расстояние между ромбом и Ванолинем уменьшалось. Жаль только, пурпурная ци не такая уж густая. Ванолинь покачал головой, а когда открыл глаза, знак дьявольского возмездия уже был меньше, чем в 3 цунях от него. Издали уже даже нельзя было разглядеть самого Ванолиня. Можно было увидеть только громадный пурпурный ромб, который оставлял за собой разрушение. Он начал сжиматься вокруг Ванолиня, словно через миг он отделит его от пространства вокруг и уничтожит так же, как разрушил до этого все, через что пролетел. «Разрушение гор!» Раздался тихий голос Ванолиня, и как только это произошло, над ним вырос огромный горный пик, с грохотом прорвавшийся сквозь облака. Это был вовсе не один пик. Когда он возник в облаках, из него вырос второй, третий. В одно мгновение вокруг Ванолиня возвышалось уже 9 величественных пиков. Когда они появились, пурпурный ромб в тот же миг перестал сужаться, горные пики оттесняли его, и он даже как будто начал расходиться в стороны. Но мощь пурпурной ци дьявольского возмездия намного превосходила все прежние божественные способности Тадзя. Она вступила в скрытое противостояние с 9 горными пиками, и через какое-то время такого противостояния 9 пиков все таки начали трескаться. Лицо Ванолиня стало спокойным. Он тихо произнес: «Разрушить!» Прозвучал удар. 9 горных пиков один за другим начали рушиться, превращаясь в вулканы в полуизвержения. В противостоянии ромбу из пурпурной ци они сформировали удивительную ударную волну, которая поднялась в воздух вокруг Ванолиня. А Ванолинь медленно вышел из центра разрушения и посмотрел на древнего дьявола неподалеку, чьи глаза были полны отчаяния и нежелания проигрывать. «Это все не твоя собственная мощь! Это все произошло потому, что в своем море сознания Ванолинь пожелал помочь тебе! И потому передал тебе свою дао, чтобы ты временно обрел такую культивацию! Если бы все это происходило не в его море сознания, а во внешнем мире, беспомощное намерение души Ценлиня, я бы убил тебя, раздавив как муравья! Я не проиграю! Я не сдамся!» Тадзя вскинул голову к небу и издал гневный рев. Его душа похолодела от того, как Ценлинь все просчитал. Он никак не мог ожидать, что Ценлинь не собирался найти сильного культиватора, способного уничтожить дьявольскую душу, а вместо этого позволил своему спасителю проникнуть в его море сознания. И хотя большая часть его сознания уже была занята древним дьяволом, оно все-таки принадлежало Ценлиню, и он мог творить здесь все, что хотел. Только из-за присутствия древнего дьявола изначальный дух Ценлиня был захвачен им, а значит, любые его действия не могли повлиять на древнего дьявола. Но Ценлинь использовал чужую душу как сосуд, без сомнения передал ему свое намерение Дао, отказался от контроля над своим морем сознания и полностью передал его в руки этого Ванлиня. Практически он доверил ему свою жизнь. Таким образом, море сознания Ценлиня стало подчиняться приказам Ванлиня. Он мог создать здесь все, что угодно, мог скопировать любые законы природы, и это даже давало Ванлиню возможность завладеть силой третьей ступени. Древний дьявол прекрасно знал, что все это только на время, ведь души все таки были разными, а значит, Ванлинь не мог слишком долго управлять морем сознания Ценлиня. Пройдет немного времени, и Ванлинь тут же ослабнет. И когда он покинет море сознания Ценлиня и вернется во внешний мир, его тут же вернет в изначальную форму, но это знание ничего ему не давало, ведь теперь он, древний дьявол Тадзя, совершенно не мог продержаться достаточно долго. «Ценлинь, твоя взяла!» На лице Тадзя отразилась горечь, но очень скоро ей на смену пришла свирепая жестокость. «Но только у меня еще осталась последняя божественная способность, сильнейшее искусство, которое можно применить в последний миг жизни древнего дьявола, и даже если я умру, мне не о чем будет сожалеть!» Древний дьявол Тадзя со свирепой улыбкой взлетел в воздух, прямо в небеса, раскинул руки в стороны, и вокруг него тут же закружилась дьявольская ци. Прямо на глазах Ванлиня с грохотом вспыхнул взрыв. «Раскрытие! Начало дьявольского Дао!» Голос Тадзя прозвучал с небес в момент разрушения его тела. Одновременно с этим все небо в одно мгновение заполнили сильные потоки дьявольской ци, которая превратилась в клубящиеся облака и окрасила небо и землю тьмой. В этих непроницаемо черных небесах тут же открылись два злобных глаза. В тот же миг в небе заклубился черный туман, и в нем непрерывно одна за другой начали появляться такие же пары глаз. Все их взгляды собрались вокруг Ванлиня. Это выглядело очень странно, так что невозможно было описать. Выражение Ванлиня впервые сильно изменилось. Он поднял голову и посмотрел в эти бесчисленные глаза. «Твое имя Ванлинь!» Полное дыхание времени голос эхом раздался в небесах, а когда он прозвучал, все пары глаз вдруг помутнели, только взгляд Ванлиня остался ясным. «Ты вступил на путь культивации в 15 лет. С тех пор прошло уже больше тысячелетия. Но твоя судьба полна несчастья. Вступив на этот путь, ты должен был лишиться родных. Твои родители умерли. Весь твой клан почти исчез. А оставшиеся лишь крупица в море обречены на страдания». Когда зазвучали эти слова, глаза в небе постепенно начали проясняться, но в них появилась душевная боль. Ванлинь строгнулся, но его глаза все еще были ясными. «Твои родители погибли из-за тебя! Весь твой клан погиб из-за тебя!» Голос звучал эхом, и все глаза в небе стали красными, словно кровоточили. Какая-то часть этих глаз даже взорвалась, превратившись в кровавый дождь. Глаза Ванлиня тоже завлакло кровавой пеленой. Он начал сильно дрожать. «Твоя жена погибла из-за тебя! Твой сын стал призраком из-за тебя! Никто из твоих родных людей не остался в живых!» Голос гремел, словно гром. Глаза в небе продолжили взрываться, превращаясь в потоки крови. Глаза Ванлиня были полностью красными, лицо побледнело, как снег. Его трясло так, что он даже отступил на несколько шагов назад. Правой рукой он провел по груди, даже будучи душой, он все еще ясно ощущал боль, идущую из груди. Эта боль, словно яд, непрерывно захватывала его душу, уничтожая все. «Дон Тянь сделал тебе добро, но потом погиб. Святой Император Феникс сделал тебе добро и тоже был уничтожен. Даже Джоу И после встречи с тобой не смог сохранить тело своей возлюбленной. Даже возлюбленные Облака Бессмертных после твоего появления только в самом конце получили возможность спасти Ценлиня». Этот голос постепенно разносился вокруг, но каждое его слово каким-то странным образом содержало наивысший закон природы. который словно одна за другой божественные способности заставлял лицо Ван Линь становиться все бледнее и бледнее. «Ты договорил?» — пробормотал Ван Линь себе под нос, как будто все это было обычным разговором с кем-то и совершенно на него не влияло, но только почему-то каждое произнесённое этим голосом слово заставляло его сердце разрываться от боли. «Ты...» Как только голос раздался вновь, Ван Линь резко вскинул голову вверх, его лицо было спокойным, а в глазах горел пугающий леденящий душу бескрайний холод. «Я спрашиваю, ты договорил?» Его голос был спокойным, без единого намека на какие-либо эмоции. Ван Линь вырвался вперед, взмахнул правой рукой перед собой, и бесчисленные глаза в небе тут же начали с грохотом взрываться. Потоки крови полились с неба, падая на Ван Линя. «Я, Ван Линь, всю жизнь стоял прямо, не опуская головы, и даже если я ошибался, все это стоило прощения моим сердцем Дао». Ван Линь сложил правую руку в заклинании и указал вперед. Его голос раздался эхом, словно ледяной ветер. «Искусство бессмертных. Падение звезд. Раздался тихий голос, и с небес упала вспышка звезды. Пролетев сквозь слои черного тумана, она упала в море, а следом за ней, словно острые мечи, последовали другие звезды. Неизвестно, откуда они падали, но звезды продолжали пронзать черный туман, и даже из морской воды внизу начали вылетать звездные вспышки, летящие в облака. В одно мгновение все вокруг заполнилось светом звезд. Повинуясь танцу рук Ван Линя, эти вспышки вдруг закружились и с грохотом взрыва полетели в черный туман в небесах. Мгновение, они столкнулись с туманом и образовали неописуемую ударную волну, которая прошла по этому миру, разбивая все на своем пути. Тело Ван Линя в этот момент тоже разрушилось. Перед ним в одно мгновение промелькнули Ван Вэй, Худзянь, Джоу И, Цэн Шуан и еще одетый в зеленый удивленно вздохнувший Цин Линь. Когда этот мир в море сознания разрушился, силуэты всех этих людей закружились среди его обломков, по одному исчезая. В царстве бессмертных дождя, в черной пустоте, внутри парящего впереди дворца, в зеленом сиянии Сутуна недоверчиво смотрел то на ворота дворца, то на людей внутри формации, и в его душе поднималось беспокойство. Женщина в серебряных одеждах вела себя так же, её взгляд словно ни на миг не отрывался от Ван Линя. Именно в этот момент Ван Линь, сидящий в позе лотоса, вдруг содрогнулся, медленно открыл глаза, в молчании поднялся и подошел к воротам дворца, молча посмотрев в пустоту снаружи.